Глава 483. Я запечатаю смерть. Убить их! Глаза членов конклава племени Ворона-Божества налились кровью. Бывший гун племени Ворона-Солдата, ныне гун всего племени Ворона-Божества, а также Учень, Улин и остальные люди, участвовавшие в последней войне, издали полный безудержный ярости рёв. В их покрасневших глазах отражалась дремлющая все это время ненависть к заклятому врагу. Они помчались вперед на ходу, вызывая магические тотемы. Воздух заполнил грохот взрывов. Следом за ними более 10 000 членов племени Ворона Божества тоже бросились в атаку. За последние 2 года племя Ворона Божества участвовало во множестве сражений. В самом начале пути племя было маленьким и слабым. В горниле войны они стали сильнее. Но возросла не только физическая сила, но и сила их сердец. Что до захваченных практиков, которые согласились уверовать в Манхао, их новые тотемы и целебные пилюли Манхао повысили культивацию. Это сделало все племя Ворона Божества значительно сильнее, но гораздо важнее было другое. Присоединившись к этому племени, они получили надежду. Особенно с учетом того, что их старые племена были стерты с лица земли, поэтому племя Ворона Божества стало единственной надеждой на выживание. Они с нетерпением ждали того дня, когда племя Ворона Божества доберется до Черных земель. 2 года постоянных побед лишь укрепили уверенность. В следующий миг началось сражение. Племя Ворона Божества совершенно не собиралось идти на попятную. В сторону приближающейся армии племени Пятиядов двигалось более 10 000 практиков и 80 000 неодемонов племени Ворона Божества. Когда сошлись 2 армии, началась кровавая бойня. Не было предварительного обмена слов. Племя Пятиядов и племя Ворона Божества были старыми врагами, однако их вражда была временно прервана наступлением апокалипсиса. Если бы не та война, племя Ворона Божества никогда бы настолько не ослабло, а значит имело бы больше шансов мигрировать из северной области западной пустыни. Именно из-за той войны от племени Пятиядов отделилось подразделение Скорпиона. Теперь в рядах их священных предков отсутствовали паук и скорпион. Из 5 ядов они лишились 2. Для племени 5 ядов это был серьезный удар. В любое другое время это не стало бы большой проблемой, со временем они бы постепенно восстановили силы, но с приходом пурпурного дождя племя 5 ядов было вынуждено начать миграцию. Значительное ослабление их армии создало дополнительные трудности на пути. Вот почему они хотели во что бы то ни стало уничтожить племя Ворона Божества. Воздух наполнился оглушительным грохотом. При первом столкновении обе стороны понесли серьезные потери. Некоторые члены племени Ворона Божества не забыли устроенную врагами резню, поэтому самоуничтожением хотели нанести как можно больше урона. Вот только племя 5 ядов тоже сражалось отчаянно. Во время прошлой войны они выступили в роли захватчиков, но сейчас боролись за выживание племени. Даже некоторые практики племени 5 ядов решили прибегнуть к самоуничтожению. У племени Ворона Божества имелось всего 7 практиков стадии зарождения души, тогда как в племени 5 ядов жрецов насчитывалось больше 10. Но преимущество племени Ворона Божества было не в практиках, а в количестве неодемонов. Мало того, что неодемоны очень сильны, так еще их количество было около 80 000. В стае были даже неодемоны, по силе не уступающие практикам стадии зарождения души. Сейчас 2 племени были примерно равны по силе. Гун племени Ворона Божества сражался с верховным жрецом племени 5 ядов. Их сражение сотрясало небо и землю. Гун не мог сравниться с ним в силе культивации, но он уже давно принял решение в случае необходимости начать сжигать культивацию и жизненную силу, чтобы временно получить прирост к силе. Только в таком состоянии он мог сражаться с Верховным Жрецом. По правде говоря, он просто пытался сдержать Верховного Жреца и не дать ему напасть на других практиков. Что до тотемных священных предков племени 5 ядов, среди них больше не было паука и скорпиона. Однако оставшиеся змея, жаба и многоножка испускали мощное давление. До апокалипсиса это давление поражало воображение, но годы пурпурного дождя, а также тотемная печать, наложенная Вороном Божеством, значительно их ослабили. Их уровень силы сейчас превосходил стадию зарождения души, поэтому их противниками стали чужеземные звери, попугай и холодец. С начала сражения стало понятно, что в плане самых сильных бойцов и простых практиков племя Ворона Божества уступало оппонентам. Нельзя было сказать, что племя 5 ядов могло раздавить их в любую секунду, но ситуация была близка к этому. Только благодаря огромной стае неодемонов они с трудом могли противостоять натиску противника. Однако все прекрасно понимали, что это долго не продлится. В центре поля боя находилось место, куда никто не мог попасть. Это был участок равнины 300 метров в диаметре. В самом ее центре находилась огромная зыбкая сфера крови. Оттуда то и дело доносился грохот, словно изнутри кто-то пытался вырваться наружу. Эта сфера была создана из капли крови клана Цзы. Под влиянием силы Аквилории она приняла эту форму. Оставив безуспешную попытку убить Манхао, кровь теперь действовала как своего рода печать, заперев Манхао внутри. «Убить их!» — закричали воины племени Ворона Божества. «Поднажмём! Наш священный предок скоро вырвется наружу!» Для этих людей Манхао был сродни богу. Пока Манхао оставался в живых, можно было преодолеть любые опасности, любые катастрофы. Они истово верили в Манхао как в священного предка. Они были уверены, что им нужно только продержаться до того момента, как их священный предок выберется из кровавой сферы. Оказавшись на воле, он приведет их к победе над племенем Пяти Ядов. Глаза гуна племени Пяти Ядов заблестели, его культивация находилась на поздней ступени зарождения души. Холодно хмыкнув, он тоже присоединился к сражению. Где бы он ни останавливался, кругом гибли люди. Куда бы ни шел, кругом сеял смерть. Его тело превратилось в луч света, и он устремился к открытому пространству в центре поля боя. Никто из членов племени Ворона Божества не мог его остановить. Приблизившись достаточно близко, он выполнил магический пас двумя руками и с ревом атаковал кровавую сферу. Эта особая техника была способна пройти сквозь кровавую сферу. С ее помощью Гун хотел убить Манхао и забрать демонического духа. В кровавой сфере находился мрачный как туча Манхао. Он окинул взглядом зыбкое алое свечение, окружавшее его со всех сторон, словно стена. Будто гигантская печать накрыла его, не давая выбраться наружу. Манхао обрушил на алую стену целый град магических техник и божественных способностей. Грохот стоял просто невообразимый, но этим даже не поцарапал алые стены. Манхао не знал, что происходит снаружи. Перед тем, как на него обрушилась печать, он успел заметить приближающуюся армию племени Пяти Ядов. Он сразу понял, что эта битва станет настоящей катастрофой для племени Ворона Божества. Манхао снедала тревога. Если он пробудет внутри этих стен слишком долго, то племя Ворона Божества не сможет устоять под натиском племени Пяти Ядов. Враги явно все хорошо спланировали, их цели были очевидны – уничтожить племя Ворона Божества и захватить демонического духа. Можно сказать, что за последние 2 года они еще никогда не оказывались в таком опасном положении. Пока Манхао хмуро размышлял, кроваво-красная стена внезапно сжалась, а в следующий миг расширилась наружу. Во время сжатия через стены просочились 3 пряди, которые сразу же превратились в змею, многоножку и жабу. Благодаря магии в сферу проникли 3 яда из 5. С пронзительным шипением они бросились на Манхао. На телах каждого существа Манхао заметил образ старика. Им оказался гун племени Пяти Ядов, который в данный момент находился за пределами кровавой печати. С блеском в глазах Манхао взмахнул рукой, его культивация ярко вспыхнула силой 4 из 5 элементов, мощнейший порыв ветра обрушился на 3 яда. Змея тотчас рассыпалась на части, Манхао холодно хмыкнул. Из его тела послышался хруст, когда он, словно злой дух, рванул вперед. Его кулак молниеносно обрушился на жабу, с полным боли воплем та взорвалась. В то же время многоножка резко изогнулась и попыталась нанести удар Манхао. На это Манхао выплюнул винный ци. Похожий на туман винный ци сразу же окутал многоножку. С шипением её тело начало разлагаться. Тем временем на лбу Манхао проступила метка черной луны. С помощью этой зловещей магии Манхао поместил метку на тело многоножки, использовав ее как связующее звено для атаки связанного с ней гуна племени Пяти Ядов. Атака черной луны по духовному сознанию моментально унеслась за пределы сферы. Снаружи кровавой печати гун племени Пяти Ядов с хищной ухмылкой закончил выполнять магический пас. Но тут, почувствовав смерть змеи, он резко изменился в лице. Неосознанно он начал пятиться назад. Не успев сделать и шагу, на его лице выступило изумление. В этот момент кулак Манхао обрушился на жабу и мгновенно уничтожил ее. «Дело дрянь!» С этой мыслью он бросился бежать. Он уже хотел выполнить магический пас, чтобы разорвать связь с многоножкой, но в этот момент на его лбу возник образ черной луны. А потом пронзила нестерпимая боль, словно невидимый клинок ударил прямо в его море познания. Изо рта Гуна брызнула кровь, а он сам, шатаясь, попятился. Не раздумывая, он обрезал связь между ним и многоножкой, после этого зашелся в очередном приступе кровавого кашля. На его бледном лице все это время было написано потрясение. «Какая могучая культивация!» – подумал Гун, тяжело дыша. Потрясение в его глазах быстро сменилось свирепым блеском. «Хорошо, что я заранее приказал Небесной Крови запечатать его, если не получится убить. Боюсь представить наши потери, если бы он остался на свободе. Его ни в коем случае нельзя выпускать из-под этой печати. Демонический дух, скорее всего, при нем. Поэтому надо продержать его под замком, пока мы не разберемся с племенем Ворона Божества. После этого объединим мощь нашего племени и уничтожим его тело и душу». Уголки его губ изогнулись в гнусной улыбке. Больше он не пытался атаковать кровавую печать. Вместо этого стал накладывать дополнительные печати, чтобы как можно надежнее запечатать Мэнхао внутри.